Царь и царица испытывали большую душевную симпатию к бескорыстно преданным людям. Они их всегда ценили. В придворном мире таких было мало, и тем дороже становились те, кого царская чета и зачисляла в разряд своих друзей. Сохранилось множество документальных свидетельств человеческой привязанности царя и его супруги к людям, не обремененными престижными чинами и громкими званиями. Генерал Орлов несколько лет был другом царской семьи, и когда он заболел, а потом скончался 4 октября 1908 года, царь и царица искренне переживали. За 3 недели до того Николай II, отдыхавший с семьей на яхте «Штандарт» в финляндских Шхерах, писал матери: «Я не успел написать вчера об одной грустной подробности, о которой мы узнали на днях, что у бедного Орлова, Улана, чахотка. Мы пригласили его, как в прежние годы, сюда, и он прибыл в начале сентября. Все были поражены его скверным и схудалым видом, а тем более Алекс и я, так как у нас обедал в Петергофе накануне нашего ухода. Он до того переменился за эти 2 недели, что его трудно было узнать. Ты поймешь нашу грусть и удрученное чувство при виде человека, который тает каждый день. Мы пригласили Боткина его исследовать, на что Орлов согласился. Евгений Сергеевич нашел, что он должно быть болен 2 года. После некоторого препирательства он сознался, что 2 года кашляет со времени похода в Лифляндию. Побыл неделю с нами, мы его убедили уехать на юг на зиму. Вероятно, он поедет в Алжир. Орлов умер по дороге в Египет. Ужасно грустно было прощание, когда он уходил на миноносце. Боткин надеется, что в его лета, 45 лет, и при правильном режиме болезнь может остановиться. Нужно же, чтобы одного из моих немногих и лучших друзей постигла такая болезнь. Такой честный, строгий к себе человек, говорящий одну только правду, я с ним разговаривал обо всем, и он был мне особенно полезен в военных вопросах. Все, кто его знает, любят его. Офицеры гвардейского экипажа всегда называли его «наш генерал». День его отъезда был горестным событием для всех. Надо уповать на милость Божию. Дружеское бескорыстие было неведомо придворному и светскому миру, незнаком с ним был и Витте. Для него значимость людей определялась не их человеческими качествами, а социальным весом, возможности использовать в личных карьерных видах. Поэтому совершенно неожиданно для многих в числе почитателей Распутина оказался и граф Витте, супруга которого, графиня Матильда Ивановна, как установила комиссия Временного правительства, несколько раз посещала старца Григория у него на дому. Факт встреч самого экс-премьера с одиозной личностью документально не засвидетельствован. Но в последние годы жизни опальный сановник не раз публично с восхищением высказывался о выдающихся способностях Распутина. Можно почти не сомневаться, что граф начал открыто демонстрировать пиетет не по причине невероятного духовного преображения, а преследуя лишь эгоистическую цель — использовать распутинский шанс для своего возвращения из политического забвения. Точно неизвестно, плакала ли в действительности царица на могиле генерала Орлова. Но если даже и так, то это были слезы по потерянному другу семьи, и не более того. Венценосная чета. Распутин превратился в исторический феномен лишь потому, что близко общался с властелином огромной империи, стал другом царского дома. Не случись этого, никакие личные дарования и способности крестьянина из Сибири на авансцену истории не вывели бы. Поэтому любой рассказ о Распутине неизбежно затрагивает стержневой сюжет о царе Николае II и царице Александре Федоровне. Об их культурном и нравственном облике, духовных запросах, семейном укладе жизни на эту тему написано невероятно много, как в связи с Распутиным, так и по другим поводам. Такое пристальное внимание свидетельствует о том, что Николай II является одной из ключевых политических фигур мировой истории XX века. Эта очевидность отнюдь не перечеркивается тем, что в большинстве случаев его образ воссоздается или в темно-мистических, или в незатейливо-гротесковых тонах. Политические и мировоззренческие неангажированных портретов последнего царя существует немного. В данном случае описывать жизнь, дела, намерения Николая II, оценивать его роль в контексте сложных общественно-политических перипетий российской истории нет никакой возможности. Поэтому речь пойдет главным образом о личности царя и царицы, об их домашнем укладе. Прежде чем объяснять, почему и как у семейного очага венценосцев появился мужик из Сибири, некоторые начальные моменты этой истории обрисованы в предыдущей главе, не лишне вкратце восстановить историю супружества и характер отношений Николая II и Александры Федоровны. Эпоха последнего царствования началась в 1894 году, оказавшимся переломным рубежом в истории России. Главным его событием стала смерть императора Александра III и воцарение старшего сына усопшего. Еще в январе 1894 года стало известно, что Александр III тяжко заболел воспалением легких и несколько дней пребывал в критическом состоянии. От простуды царь излечился, но обострилась давняя почечная болезнь, и на протяжении последующих месяцев его состояние то улучшалось, то ухудшалось, пока не наступили роковые дни октября. Уже в сентябре по совету врачей монарх находился в царской резиденции в Ливадии в Крыму, где несколько недель под контролем лучших отечественных и европейских медиков боролся за жизнь. Развязка наступила 20 октября. В 14 часов 7 минут император скончался. Согласно закону и традиции, новый государь вступал на престол сразу же после смерти своего предшественника. 20 октября 1894 года царем стал Николай Александрович. Уже через полтора часа после кончины Александра III в маленькой Ливадийской церкви Николаю II стали присягать лица императорской свиты и другие должностные чины. Милый Ники, которого родственники любили за добрый нрав и хорошие манеры, превратился в самодержца, наделенного огромными властными функциями. Он стал правителем великой мировой державы и главой императорской фамилии, породнившийся почти со всеми королевскими домами Европы. Ему было всего 26 лет. Для Николая II смерть отца была глубоким потрясением. 20 октября 1894 года он занес в дневник: «Боже мой, что за день! Господь отозвал к себе нашего обожаемого, дорогого, горячо любимого папа. Голова кругом идет, верить не хочется, кажется до того неправдоподобной ужасной действительности». Любящий и послушный сын переживал не только из-за потери близкого человека. Николая мучили страхи и опасения, связанные с новой для него общественной ролью, с той невероятной ответственностью, которая была возложена судьбой на его плечи. В качестве наследника он имел мало административного опыта и делами управления до того почти не занимался. Теперь же приходилось учиться трудному делу царского служения. Николай II, как и его отец, верил, что самодержавие, правление независимое и полноправное, является основой государства российского. Этот принцип не мог подлежать пересмотру. Николай хорошо знал русскую историю, деяния своих предков, а любимыми и особо почитаемыми среди них были царь Алексей Михайлович и отец, император Александр III. Многократно бывая за границей, государь был прекрасно осведомлен о порядках и в Англии, и во Франции, и в других странах, но никогда не критиковал их. Понимал, то, что хорошо для Англии, совсем не обязательно слепо копировать. Англия есть Англия, а Россия — это Россия. Здесь слишком много своего неповторимого, и жизнь течет по другим законам. Царь видел и знал, что в русской жизни немало плохого и темного. Не сомневался, надо многое улучшить и усовершенствовать. Но все это надо делать постепенно, опираясь на свой русский опыт, и здесь западные шпаргалки только навредить могут. Таковы основополагающие принципы политического креда Николая II. Это был примерный муж и отец. Свой брак он всегда расценивал как великое счастье. В обстановке глубокого траура, вскоре после похорон отца, 14 ноября 1894 года, он соединил у алтаря свою жизнь с жизнью гессенской принцессы Алисы, принявшей православие и при миропомазании получившей имя Александры Федоровны. По-английски имя звучало как «Алиис», а по-немецки «Алекс». Алиса Александра приходилась внучкой английской королевы Виктории и была дочерью владетельного гессенского герцога Людвига IV и его жены, английской принцессы Алисы. Она родилась в столице герцогства, в городке Дармштадте, в 1872 году. Русский цесаревич и англо-германская принцесса полюбили друг друга еще задолго до свадьбы. Любовь не остыла и потом. Через 10 дней после свадьбы Николай Александрович записал в дневнике: «Каждый день, что происходит, я благословляю Господа и благодарю Его от глубины души за то счастье, каким Он меня наградил. Большего и лучшего благополучия на этой земле человек не вправе иметь. Моя любовь и почитание к дорогой Алекс растет постоянно». Монарх не сомневался, что великое счастье послал ему Всевышний, за это благодарил непрестанно. «Дав мне тебя, он дал мне райскую, легкую и счастливую жизнь. Работа и временные трудности — ничто, пока ты рядом со мной. Может быть, по моему виду это и незаметно, но я это глубоко чувствую». Писал своей единственной и ненаглядной летом 1899 года. Александра стала для царя не только близким человеком, не только любимой женщиной, но целым миром, наполненным ярким светом, непередаваемыми ароматами и ощущениями. Даже кратковременные расставания навевали тоску. «Моя дорогая, мне так ужасно тебя не достает, и я так завидую фельдъегерю, который доставит тебе это письмо, ведь он увидит тебя, моя обожаемая женушка. Я люблю тебя, молюсь за тебя и думаю о тебе день и ночь», — исповедовался в письме супруги в сентябре 1898 года. Прошли многие годы, и накануне свадебного юбилея Николай II записал: «Не верится, что сегодня 20-летие нашей свадьбы. Редким семейным счастьем Господь благословил нас. лишь бы суметь в течение оставшейся жизни оказаться достойными столь великой его милости. Брак принес четырех дочерей и долгожданного сына Алексея, которого Николай II просто боготворил и с которым занимался каждую свободную минуту. После женитьбы у Николая Александровича стали меняться привычки. Из любителя шумных встреч и продолжительных дружеских застолий он постепенно превратился в человека, для которого семья и Бог составляли главное содержание жизни, ее истинный смысл, а душевный покой он обретал в общении с милой Алекс и детьми. С трепетным волнением супруги встречали появление своего первенца, под знаком ожидания которого прошел первый год царствования. Александра и Николай решили, если будет мальчик, то назовут Павлом, а если девочка — Ольгой. Выбор имен был согласован с дорогой мама. Мы не знаем, какое состояние духа было у царицы накануне родов, но в душе молодого императора в это время перемешивались тревога и радость. Наконец, 3 ноября 1895 года в царском селе в императорской семье появилась на свет девочка. Вот как описал это событие счастливый отец. «Вечно памятный для меня день, в течение которого я много-много выстрадал. Еще в час ночи у милой Алекс начались боли, которые не давали ей спать. Весь день она пролежала в кровати в сильных мучениях, бедная. Я не мог равнодушно смотреть на нее. Около 2 часов дорогая мама приехала из Гатчины. Втроем с ней и Эллой, сестра Александры Федоровны и великая княгиня Елизавета Федоровна, находились неотступно при Алекс. В 9 часов ровно услышали детский писк, и все мы вздохнули свободно. Богом нам посланную дочку при молитве мы назвали Ольгой. Когда все волнения прошли и ужасы кончились, началось просто блаженное состояние при сознании о случившемся. Слава Богу, Алекс пережила рождение хорошо и чувствовала себя вечером бодрою. Рождению следующих дочерей отец всегда радовался, но реагировал на эти события уже значительно спокойнее. И лишь появление 5-го ребенка, сына Алексея, опять стало для Николая II потрясением. «Незабвенный великий день для нас, в который так явно посетила нас милость Божья», свидетельствовал он 30 июля 1904 года в дневнике. Час с четвертью дня у Алекс родился сын, которого при молитве нарекли Алексеем. Все произошло замечательно скоро, для меня, по крайней мере. Нет слов, чтобы суметь отблагодарить Бога за неспосланное им утешение в эту годину трудных испытаний. Дорогая Алекс чувствовала себя очень хорошо. Мама приехала в 2 часа и долго просидела со мною до первого свидания с новым внуком. 5 часов поехал к молебну с детьми, к которому собралось все семейство. Писал массу телеграмм. Легко догадаться, что эта радость была вызвана не только естественным чувством отца, получившего известие о рождении сына. На свет появился наследник престола, человек, которому должно перейти вековое семейное дело Романовых, управление Великой империей. Александра Федоровна питала к своему избраннику безбрежное чувство любви, граничащее с обожанием. «Милый, любимый мой Ники, нет слов, чтобы выразить, как глубоко я люблю тебя, все сильнее и сильнее день ото дня, глубже, вернее. Любовь моя, милый, веришь ли ты в это, чувствуешь ли, как быстро бьется сердце, и только для тебя мой супруг», начертала свои признания Александра Федоровна в дневнике мужа, через несколько месяцев после свадьбы. Годы супружества не понизили градус этих чувств. Любовь к Нике, к дорогому мальчику, владела Александрой безраздельно до последнего земли.